Адаманту, в отличие от них, торопиться некуда. Сторожевик медленно ползет в хвосте каравана союзников, время от времени поднимая в воздух горизонт. Беспилотный вертолет проходит над армадой, передает захватывающие панорамы моря, от горизонта до горизонта, покрытого колоннами судов, и уходит дальше, по пеленгу радиопередатчиков. Леха настроил ПЛА так, что он долетал до алмазовского отряда на автопилоте и зависал километрах в двух, на высоте 300 метров. На экранах две серые тени, алмаз с заветным, и черная туша турецкого парохода. Подводить горизонт ближе Леха отказывался категорически, но из такого расстояния на палубе отлично различались желтые этажерки гидропланов. Вчера, несмотря на скверную погоду, горизонт поднимали целых 4 раза. ПЛА нанес визит алмазовскому отряду, облетел караван, дважды смотался к улепетывающим англичанам. Тактический планшет в центре управления усеивали значки и стрелки, обозначавшие колонны, эскадры и их предполагаемые курсы. Леха пахал как папа Карло, перекусывал бутербродами, которые кок таскал ему прямо на вертолетную палубу. К огорчению Фомченко, примерно наказать строптивого оператора не удалось. Поначалу Кременецкий собрался отправить штрафника на исправительные работы, отдирать, под чутким руководством боцмана, краску. Или точить якорь, или продувать макароны. То есть заниматься чем-то бессмысленным, но душеспасительным обязательно, на глазах злопамятного генерала. Но не судьба. Заботьтесь о здоровье незаменимого специалиста, Кременецкий приказал поставить на вертолетной площадке невесть откуда взявшийся на сторожевике пляжный зонтик. Теперь увешанный электроникой Леха торчал под веселеньким рыже-белым куполом, изображая киборга на курорте. А Фомченко оставалось хмуриться, глядя на наглеца, и строить планы мести, один другого кровожаднее. Вот и приходилось срывать раздражение на горемыке Бабенко. Тогда, в радиорубке, генерал чуть не довел Старлея до нервного припадка, тот даже о запасе хода горизонта забыл, чем и подставил ни в чем не повинного Леху. Оператор до сих пор не может простить старшему лейтенанту генеральского неудовольствия, говорит, пусть теперь попросит лечить его компы, когда они в очередной раз зависнут. А шило свое пущай сам пьет, мне в горло не полезет. Да, усмехнулся Андрей, начальство долго будет припоминать нашему королю эфира тот сеанс радиоперехвата. Совсем плох стал Никитка, века дергается, бледный. Как бы ни сорвался, работы у него сейчас не в проворот, эскадры, как тараканы, расползаются в разные стороны, и за всеми надо уследить. Валентин будто прочел его мысли. Странно, с чего англичане так поспешно повернули назад и не попытались связаться с союзниками. Есть же у них какие-нибудь посыльные суда. Ну вот, опять. Андрей тяжко вздохнул и в 101-й раз объяснил. А ты представь, что у них творится. Вместо Черноморского флота на караван напали какие-то странные корабли в сопровождении летающих машин. Кто это? Марсиане. Рабур-завоеватель. Британский комфлота то ли погиб, то ли тяжело ранен, его флагман, Британия, потоплен. Эскадру ведет один из командиров кораблей, а на него давит генерал, требует вернуться и переждать. Поневоле растеряешься. Часть кораблей горят, часть вообще неизвестно где. Быстроходные паровые суда норовят сбежать, их надо разворачивать и припахивать к буксировке парусников. Все вокруг твердят, что остальные колонны союзников, те, что не повернули, прямо сейчас добивают где-то за горизонтом марсиане. А что делать с теми, кто до сих пор болтается в воде, на обломках? Спасать их, рискуя попасть под новый удар этих самых марсиан, или бросить на произвол судьбы и удирать? Рогачев пожал плечами, возразить было нечего. То-то, брат, вздохнул Андрей, а ты говоришь, посыльные суда. Инженер воровато оглянулся и вытащил сигареты. Андрей покосился, покачал головой. Курить здесь запрещалось категорически, для этого была отведена галерея полуют под вертолетной палубой. И Валентина поймают с сигаретой, не миновать. Он и сам об этом знал. Нерешительно помял в пальцах мальборину и со вздохом засунул обратно в пачку. Я вот о чем подумал. Зря генерал запретил связываться с вашим другом, который на алмазе. Знали бы сейчас все точно. По-своему генерал прав, пожал плечами Андрей. А вдруг там под пистолетом говорит. И вообще, мало ли кто может слушать эфир. Вот если бы как-то ему намекнуть, что мы здесь. Андрей покачал головой. Он уже подходил к Фомченко с этой идеей и услышал в ответ непреклонное: «Вы даете гарантии, майор, что этот ваш сигнал поймет только Велесов и больше никто. Гарантий не было, а потому идея так и осталась пока идеей. Silence MSEC 1000. А дождик-то совсем прекратился, подумал Андрей. И с Алмаза могут поднять гидропланы, погода позволяет. Как бы горизонт не засекли, догнать его, конечно, не догонит, не та прыть у стареньких М5, но все равно неприятно. Вы говорили, Сергей Борисович хорошо знает фантастику. Прервал затянувшуюся паузу инженер. Было дело. Студентами мы состояли в КЛФ при Бауманке, там, собственно, и познакомились. Был такой, три парсека. Мы его еще три поросенка звали. Слыхал по такое явление, КЛФ, клубы любителей фантастики. Кивнул Рогачев. Приходилось. Он так и не убрал сигареты и вертел пачку в пальцах. Сейчас-то весь фэндом в интернете сидит, встречаются разве что на конвентах. Я к чему спросил? Как думаете, он читал Дугласа Адамса? Автостопом по галактике. Ну еще бы. Как сейчас помню. Если бы мы знали, почему горшок с петунией подумал именно то, что подумал, мы бы куда глубже понимали природу мироздания. Я как раз о природе мироздания. Обрадовался Валентин. Не припомните ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего-всего. Андрей внимательно посмотрел на инженера, извлек у него из пальцев красно-белую коробочку с надписью «Курение убивает» и отстучал ею по поручню. Так-так-так-так, пауза, так-так, и снова, так-так-так-так, пауза, так-так, и еще. Небо на востоке совсем посветлело. Сторожевик прибавил оборотов, палуба под ногами дрожала от скрытой мощи дизелей. Андрей оглянулся, снежно-пенные жгуты за кормой скручивались в кильватерную струю. Адаман на 20 узлах крейсерских влетал в новый день. Конец второй части. Часть третья. Лестница к морю. Глава первая. 1. 11 сентября. По старому стилю, разумеется. Хватит путаться в датах. Со вчерашнего дня решил вести дневник. Прошлая попытка была, кажется, в возрасте 11 лет и хватило меня тогда дня на 3. Двухкопеечная бледно-зеленая тетрадка с таблицей умножения на обратной стороне обложки давно канула в лету. Путешественники прежних времен правы, ежедневные записи выстраивают мысли, помогают лучше оценить происходящее. Наедине с листом бумаги приходится выбирать из событий наиглавнейшие и волей-неволей обдумывать. Можно, конечно, открыть Word, благо фотоэлементная раскладушка исправно снабжает ноутбук энергией. Но это совсем не то, принтера нет, документ обречен оставаться на жестком диске. Что это за радость, скажите на милость. Я заново открыл для себя письмо от руки. Компьютер отучает обдумывать фразу, прежде чем выплеснуть ее на бумагу. Зачем? Всегда можно удалить неудачный оборот, дополнить настуканное на клавиатуре. Тут, иное. Первые несколько страниц, сплошную мешанину исчерканных строк, я попросту выдрал и выбросил. Было еще соображение, пора осваивать старую, дореволюционную орфографию. Но не вышло. Незнакомые правила не оставляют времени на неспешное обдумывание, главную прелесть ведения дневника. Стоит ли говорить, что и эти странички отправились в корзину? Silence MSEC 1000. 12 сентября. Я снова на Алмазе, здесь штаб нашего маленького отряда. Зарин, что ни день, устраивает совещание, своего рода попытки коллективного осмысления ситуации. На меня поначалу смотрели, как на Илью Пророка, вещающего из пещеры в горе Кармель. И надо было видеть озадаченные физиономии офицеров, когда я заявил, что любое почерпнутое в книгах послезнание теперь обесценилось. Они никак не могли осознать, что наше вмешательство нарушило ход событий. Как теперь не повернется дело, но точного повторения не будет. И чем дальше, тем сильнее разойдутся две версии истории. И это уже началось. Я обратил внимание, что ордер британской эскадры отличался от того, что известен по описаниям историков. Они, конечно, могли и напутать, но есть и другое объяснение. После пропажи Фьюриеса и первых визитов гидропланов британцы могли перестроить колонны. Мелочь, разумеется, но и знак. На наши сведения полагаться нельзя, разве что на самые общие, касающиеся численности войск и кораблей. Но что касается тактики, стратегии, политики, все будет теперь иначе. Особенно политики, у британского флота давно не случалось таких потерь. А если прибавить позорное бегство в Варну, то окажется, что империя пропустила серьезный удар. Полагаете, англичане выйдут из войны? Спросил Зарин. Это вряд ли. После такого щелчка по самолюбию просвещенные джентльмены наоборот, разозлятся всерьез, и примутся собирать по сусекам войска и корабли, а их немало, только в Средиземном море у англичан солидная эскадра, а есть еще флот Метрополии, и эскадра адмирала Нейпира на Балтике. Сайленс МСЭК 1000, что еще, корабельный священник, отец Исидор растерян, видимо, версия о множественности вселенных и параллельных временах не монтируется в его сознании с христианскими догмами. Пару раз он порывался завести со мной разговор, но я уклонялся. Ну не готов я. Сайленс МСЭК 1000. Впереди Севастополь. Отряд бежит на ост, обгоняя тяжко ползущий франко-турецкий караван. Оставшись без англичан, они не повернули назад, а лишь теснее сдвинули колонны. Зарин предположил, что союзники не имеют ясного представления о том, что произошло два дня назад. Я с ним согласен. Картину учиненного нами разгрома французы наблюдать не могли, между ними и избиваемым британским ордером растянулась колонна британских транспортов. Пушечный гром они, разумеется, слышали, но наверняка отнесли его на счет нападения эскадры Корнилова. А маневр британцев, внезапно отвернувших в сторону, могли истолковать тактической необходимостью. Так или иначе караван идет к Крыму. Встреча с разведкой под командованием адмирала Лайнса, 4 корабля, в их числе винтовой Агамемнон, должна состояться со дня на день, в 30 миль от мыса Тарханкут. В известной нам истории союзники выбрали Евпаторийскую бухту, а не Качу. Но как поступит теперь, можно только гадать. Возможно, не дождавшись отставших англичан, они повернут обратно. Ох, не верится. Решившись однажды на вторжение, французский маршал Сентерна и лорд Раглан уже не отступит. Единственный их оппонент – генерал Браун, но он возвращается в Варну и там, надо думать, будет всячески тормозить отправку повторной экспедиции. Мол, надо подготовиться, понять, что там у русских за чудеса, корабли подтянуть. Сайленс МСЭК 1000. Звучала мысль пристроиться в хвосте каравана и пощипать его по ночам. В самом деле, прожектора вместе с качеством артиллерии гарантируют тепличные условия боя, ни о каком ответном огне и речи быть не может. За 2-3 ночи можно нанести значительный урон. Зарин эту затею зарубил. Ночью большую часть снарядов разбросаем зря, а погреба и так далеко не полны. Снарядный голод 15-го года сказался и на флоте, а уж авиаматки и вовсе снабжали по остаточному принципу. С Алмаза даже забирали снаряды для передачи на другие корабли. На Заветном дела обстоят не лучше, его комендоры снарядов жалеть не привыкли и в недавнем бою несколько перестарались. Из 3 наличных торпед извели 2. Есть еще мины, испытанная система 1912 года с гидростатом для установки на заданное заглубление. Отправляясь в набег к Зонгулдаку, Заветный принял на слипы полный комплект, 18 штук. Горячие головы предлагали разбросать букеты из плавучих мин на пути каравана, но Зарин с Краснопольским воспротивились, не желая остаться безоружными в грядущих сражениях. К тому же, чтобы грамотно спланировать атаку, нужна воздушная разведка, а тут Эссен категоричен. Если не хотите лишиться последних аппаратов, дайте хоть 2 суток на ремонт и переборку моторов. Да и погода неблагоприятствует. С вечера 8 сентября зарядил дождь. Волнение поднималось до 4 баллов, о полетах можно было забыть. Распогодилось лишь сегодня к утру. От горизонта до горизонта, зеркальная гладь, редкая для Черного моря. Не все в порядке и с кораблями. В холодильниках Алмаза обнаружились течи, появились неприятные вибрации, греются опорные подшипники вала. Старший механик не желает говорить о ремонте в море. Уставшие механизмы работают на пределе, и чрезмерно надрывать их рискованно. Одно дело – заменить несколько трубок и подрегулировать подшипники, и совсем другое – расхлебывать последствия серьезной аварии, не имея ни мастерских, ни классных специалистов Севастопольского порта. Так что союзники пока предоставлены собственной судьбе, и отряд накручивает на валы милю за милей до Севастополя. Старшие офицеры и боцманы лютуют. Повсюду дроят, красят, чистят, скоблят, приводят корабли в парадный вид для встречи со славными предками. Сайленс МСЭК 1000. Ведение дневника способствует рефлексии. Ступив на палубу Заветного, я старался оставаться сторонним наблюдателем. Ограничивался советами, подсказками, пророчествами. Наслаждался, как мог, ролью пришельца из грядущего. А великих дел не видать. К как сказал устами царевны Софьи классик советского исторического жанра. Конечно, показывать картинки на экране, рассуждать о тактиках и стратегиях, занятие выигрышное и необременительное, но, когда рядом воюют и погибают, становится не по себе. Так что рефлексия рефлексией, а пора вам, товарищ Вилесов, заняться чем-то посущественнее. Чтобы не было потом мучительно больно за бесцельно прожитые годы, как писал Островский, что-то тянет меня сегодня на классиков, может, к дождю. 2. Ну что, дядя Спира, дождались, как с ночи заштилило, так до сих пор ни ветерка. Капитан Белых мотнул головой, указывая на обвисший грот, а говорил, к вечеру будем в Одессе, и будем. Насупился старик, он болезненно воспринимал любую критику со стороны пассажира. Спира капитаноки свое слово держит, это тебе. Да-да, помню. Устало махнул рукой капитан. Это мне всякий скажет, хоть в Варне, хоть в Анапе. И все же, за каким рожном мы в море столько околачивались. Еще 2 дня назад свободно могли бы до берега дойти. Какой ты умный, Неры. Притворно восхитился контрабандист. Почему не ты здесь главный, а старый капитаноки? Уж не потому ли, что он знает, что все эти дни берег сторожил под Ясаул тюрьморезов со своими хлопцами, а с тюрьморезом договориться не можно, сколько ни предлагали, все впустую, и апостола Какис предлагал, и Коля не горюй с Пересыпи, и Андроник Христолиди, не берет, ты ведь меня знаешь, Абдулла, пробормотал Белых, я мзду не беру, мне за державу обидно, вот и я говорю, обидно, закивал Грек, а уж как уговаривали, какие деньги сулили, слышу, дядя Спира, слышу. Правильный мужик этот ваш под Ясаул, надо познакомиться. Контрабандист покосился на спецназовца с подозрением. Цикудию он гораст хлебать. В его дежурство к берегу и не суйся, учует и изловит. Потому и ждали 2 дня. Да и ветер плохой был, Трамонтади. Зачем искушать судьбу? Подождали, и хорошо. У Белых на этот счет имелось иное мнение. Ничего хорошего в том, чтобы загорать посреди гладкого, как скатерть, моря, капитан не видел, хотя по-своему дядя Спира прав, тяжелогруженной шхуне не просто лавировать против Норд-Оста, Трамонтади, как звал его на итальянский манер контрабандист. У черноморских мореходов в ходу своя терминология, отличающаяся от привычной. Например, нос судна здесь называют правокорму, пупа якорь, сидера, а над флотскими, хлотскими, терминами потрунивают беспощадно. Как без ветра идти, дядя Спира, на веслах, далековато. Верст 10, не меньше, а хоть бы и на веслах, ухмыльнулся старик, хоть бы и все 20, вон сколько свободных рук, и арнауты твои потрудятся, святитель Николай праздность не одобряет. Белых представил, как боевые пловцы закатывают рукава тельников и берутся за длинные весла, уложенные сейчас вдоль фальшбортов, как бы инвентарь не поломали, а то тащи эту шаланду моторкой, а где бензин брать, вапора, дядя Спира, вапора от Аккермана. Мальчишеский голос доносился из вороньего гнезда, корзины с плетенными из ивняка бортами на грот мачте. Кричал 12-летний Ставрос, юнга и внучатый племянник шкипера. Грек вскочил и, приглядевшись, ткнул пальцем на запад. Там на фоне зеркально недвижного моря чернела крохотная клякса. Воронцов больше некому. Сдавленно прошипел Грек. Веселость его как рукой сняло. Сюда ползет гамма-тон по Нагиасу. Не свезло, дело совсем бамбук. Идет с депешами для графа Строганова. На борту у них воинская команда. Остановит, досмотрит. Время-то военное. А Строганов, это кто? Осведомился Белых. Пятнышко на горизонте не вызывало у него особых опасений. Пока. Большой человек. Дядя Спира поднял заскорузлый палец с черным обгрызенным ногтем. Их высокопревосходительство генерал-губернатор Новороссийский и Бессарабский. В Одессе все по его слову делается. Ну, раз генерал-губернатор, тогда ясен пень, пробормотал Белых и потащил из тактической сумки бинокль. Несколько минут он вглядывался в горизонт, потом опустил бинокль и повернулся к Греку. На лбу капитан-лейтенанта прорезалась тревожная морщинка, крошечная, едва заметная. Дядя Спира, а что, депеши этого Строганова всегда возит под красным флагом. 3. Мужики, вы же слышали, генерал запретил. И Кэп тоже. На что вы меня толкаете, на прямое нарушение приказа? «Тебе запретили выходить на связь», – терпеливо повторил Андрей, «а также пытаться установить двусторонний контакт с любой неизвестной станцией. А какой тут контакт? Щелкнешь пару раз тангентой, и все дела. подхватил Валентин. «Будто нервы успокаиваешь. Ты же нервничаешь, верно? Знаешь, как человек пальцем по столу стучит, машинально. Спроси его потом, он и не скажет, сколько раз стукнул и зачем». При слове «стукнул» Старлей слегка изменился в лице, а Андрей ухмыльнулся. Валентин, уловив эту пантомиму, покраснел. «Вы бы, товарищ инженер, приучались фильтровать базар. Это вам не в родном ни языками чесать. Здесь любое слово так может отозваться, что мало не покажется. Вы из меня истерика не делайте», — разозлился Бабенко. «Машинально нервы. Думаешь, начальство, идиоты и ничего не понимают. В курилке под свисом вертолетной палубы никого не было, кроме троих заговорщиков, инженера Валентина Рогачева, майора ФСБ Андрея Митина и командира БЧ-4 Никиты Бабенко. Так что беседа шла прямым текстом, без намеков и недоговорок. А я уж и не знаю, что про ваших начальников думать. Нет, не идиоты, конечно, но, может, они правда не понимают, что происходит». Старший лейтенант с упреком посмотрел на Валентина, но тот сделал вид, что не заметил. Радист вздохнул. «Штатский, что с него взять? Нет, в самом деле, не унимался инженер. Мы в чужом мире, а вы все. Не велено, да, приказ. Ребята, вокруг, то, о чем раньше только фантасты мечтали, а мы все думаем, как бы начальство не рассердить. Какое-то унылое копошение, противно. Сразу видно, что ты, Валя, в армии не служил», — назидательно сказал Андрей. «Походил бы строем да покопал от забора и до обеда, избавился бы от фантазий. Неведомое ему, лучше со своими приборами разбирайся, чтобы, значит, сделать сказку былью, а неведомое – ведомым. А то начальство ругать всякий гораст. Издеваешься, да», – обиделся Рогачев. «Глумишься. Но я на самом деле не понимаю, почему генерал с вашим КАП-2 ведут себя так нерешительно. Современный боевой корабль, техника, оружие, а мы прячемся за горизонтом, словно в замочную скважину подглядываем. Нет, чтобы показать этим европейским козлам, кто в доме хозяин. У нашего Вали прорезался боевой дух», — восхитился Андрей. «Теперь супостатам точно трындец. Осталась мелочь. Поднять мятеж, покидать за борт Фомича с кремнем, вручить господину инженеру именной абордажный тесак и в бой». Валентин насупился. Он не в первый раз заводил этот разговор, и Андрей знал, что инженер не одинок, кое-кто из офицеров уже посматривает на командиров с недоумением. «Вот вы отшучиваетесь, Андрей Владимирович, а я ведь серьезно. Почему бы не помочь предкам? С нашими-то возможностями. А какие у нас возможности? Ну да, шестиствольный артавтомат, скорострельность для этого времени нереальная. Да, какую-нибудь посудину вроде греческой шхуны можно одной очередью пополам перепилить. Только, друг мой Валентин, снарядов в боеукладке всего ничего, 2000, на 20 секунд непрерывного огня. А дальше что делать?» Этот аргумент Валентину приходилось выслушивать уже не раз. По всему Адаманту только об этом и спорили, разумеется, с оглядкой на начальство. Не далее, как сегодня утром, Андрей слышал, как матрос-контрактник втолковывал приятелю, что динадо догонять караван по ночам и через ПНВ расстреливать линкоры в корму. Там офицерские каюты, перо руля. Без командиров и управления любой корабль превратится в обузу. И в ответ получал другой тактический перл. Тоже ночью, по тепловизору вычислять паровые корабли и бить точно в котлы. Взрыва, может, и не будет, а вот хода неприятель лишится. «Я мог бы привести 1000 доводов», — ответил Андрей. «Но главный все равно будет один. Наше руководство не понимает, что делать дальше. Ни генерал, ни Кременецкий не ожидали, что окажутся в прошлом. Это предстояло сделать Можайску с помором и специально подготовленным людям. Кремню, тому вообще ничего не сообщили, он и о проекте только здесь узнал. Велели принять на борт группу товарищей и следовать в указанный район, а зачем, не ваша забота, товарищ капитан второго ранга. Если бы эксперимент прошел штатно, он так ничего бы не узнал, кроме официальной версии, испытания новой системы электронной маскировки. А вы, значит, знали?» — язвительно осведомился Старлей. «Командиру корабля сообщить не сочли нужным, а вы в курсе. Я, Никита, служу в центральном аппарате ФСБ и состою в рабочей группе проекта. Так что да, в курсе. Тогда вы должны знать, что планировалось делать». Не сдавался радист. «Или не было никакого плана? Думали, на месте разберемся. План был, и я с ним знаком, как и Фомич. И знаю, что пытаться выполнить его нашими силами, это даже не авантюра, а попросту бред. Вот генерал с Кременецким и пытаются понять, что делать дальше. Что-то долго пытаются, буркнул Рогачев. 2 недели прошло, а мы все болтаемся как кое-что в проруби и ждем у моря погоды. Если мы чего-то и ждем, так это твоего доклада. Пока не будет чего-то определенного насчет возвращения, генерал не то что стрелять, даже контакт устанавливать не станет. Ни с местными, ни с этими, с Первой мировой. Мужики, может, хватит. Не выдержал старший лейтенант. Пусть начальство думает, у него звезд больше. А наше дело – исполнять. Нам генерал не указ, ответил Андрей. Валя, гражданский сотрудник, а я служу в ФСБ. Инструкции о порядке подчинения в данной ситуации нет, потому как никто себе и вообразить такого не мог. Мы все, включая Фомченко, считай, на экскурсии, наблюдали за экспериментом со стороны. Если есть здесь законная власть, то это Колесников. Первый, после Бога помнишь, да и то пока мы на Адаманте. Пока, недоуменно вздернул брови Старлей. Ты что, куда-то собрался? Никуда я не собирался. Просто... Если Валя нас в ближайшее время не порадует, все равно придется что-то предпринимать. И тут без разговора по душам с Фомичом не обойтись. Так что, Никита, хорош ломаться, как маца на Пасху, врубай свою шарманку и передавай. А то начальство со своей нерешительностью и правда доиграется. Да не могу я, чуть не заорал командир БЧ-4. У меня прямой приказ командира корабля. Ни с кем из посторонних на связь не выходить без его прямого распоряжения. А в случае, а кто говорит о посторонних? Коварно улыбнулся Андрей. Мы собираемся подать сигнал члену координационного штаба, кандидатура которого утверждена, официально, заметь, на самом высоком уровне. Между прочим, он здесь единственный, кто полностью осведомлен о задачах проекта. Вот Валентин считает, что у него могут быть сведения, необходимые для возвращения. Точно, подтвердил Рогачев. Считаю, без него никак. Вот видишь, если хочешь увидеть сына, на каком месяце твоя жена, на 6-м, делай, что тебе говорят. Старлей обреченно махнул рукой. Ладно, пес с вами, но уговор, только эти ваши 4-2 и ничего больше. Глава 2. 1. Лейтенант Качинский жадно слушал рассказы о событиях последней недели и отпустил Эссена, лишь заручившись обещанием зайти попозже. Викториан Романович остро переживал по поводу своей травмы. Доктор Фибих хмурился и сулил Качинскому еще неделю в лазарете. 4 сломанных ребра, не шутки, так что пока положению Эссена, как главного авиационного начальства, ничто не угрожало. Это его не радовало. Лейтенант с радостью уступил бы эту должность. Авиаторы верили Качинскому, а многие, включая и самого Эссена, считали его своим наставником. На крейсере второй день сущее столпотворение. Матросы носятся, как наскипидаренные. С полубака несется боцманский рык. Ты что ж, холомидник, самому адмиралу Нахимову хошь такую медяшку предъявить. Да он даром что отец матросам, велит разложить тебя да всыпать 10 горячих. Здесь это назаржавеет, времена не те. Жалится небось некому, хас-спада думцы и газетчики, яти их через ржавый якорь, дома остались. Хватай тряпку, рукопомойник, и чтоб к 5-й склянке медяшка сверкала, аки котячьи причиндалы. Дроят палубу. 2 матросов с прибаутками волокут по доскам плиту из ноздреватого ракушечника, за ними другие орудуют веревочными швабрами. 1000 бриллиантов искрятся брызги, палубу окатывают забортной водой. Петька, шоп тебя, куды смотришь, постреленок, их благородие чуть не замочил. Вот я тебя леньком пониже спины вытяну, будешь знать, как хулиганничать. Брезентовым рукавом орудует новый юнга, Патрик Оулери. История юного ирландца стала предметом нескончаемых пересудов. Паренька доставили на Алмаз вместе с пленным офицером с потопленного Везувия, и спасшие его матросы уверяли, что мальчишка наотрез отказался оставаться с земляками. Лейтенант Заверухин, признанный знаток английского, произвел допрос пленника. Выяснилось, что ему предстояло разделить печальную участь многих пороховых обезьян и юнг на кораблях Ее Величества. Нравы тамошних кубриков мало отличались от тюремных. Каждому третьему из числа глотавших синюю книгу, место было на каторге, а не на военном корабле. Впрочем, просвещенные джентльмены порой не делали различий между этими понятиями. Здесь процветал содомский грех, и первыми его жертвами становились малолетние служители Royal Navy. Офицеры предпочитали ничего не замечать. Некоторые из них и сами приобщились к этому пороку. Кто в стенах закрытых аристократических школ, кто в бытность свою гардемарином. Так что большинство мальчишек в итоге уступали домогательствам похотливых мерзавцев. Но только не юный Оулери. Выросший в Белфасте, переживший картофельный голод, истребивший треть населения Ирландии, он сбежал на флот, спасаясь от беспросветной нищеты. Патрик, подобно многим его землякам, мечтал об Америке и был готов зубами выгрызать у судьбы счастливый билет. Трущобы приучили его драться за жизнь. Патрик научился орудовать ножом раньше, чем освоил искусство письма. И первого же сластолюбца встретил навахой, украденной у старшего плотника. Получивший чувствительные порезы негодяй отступился, но обиды не простил. Пороховую обезьяну ждала незавидная участь. В наказание за строптивость с ним собирались скопом потешиться дружки пострадавшего. Укрыться от насильников на шлюпе негде, и человека менее стойкого это подтолкнуло бы к самоубийству. Но для мальчика из католической семьи и это не было выходом. Патрик уже прощался с жизнью, он твердо решил не даваться в руки негодяям и забрать с собой на тот свет хоть одного. От горькой судьбы неуступчивую пороховую обезьяну спасла торпеда, проломившая борт посудины ее величества. Патрик Оулери оказался в числе немногих счастливцев, удержавшихся на обломках, и когда увидел, что на решетку светового люка, на который он устроился, карабкается из воды Перкинс, тот самый подонок, что возжелал когда-то юного ирландского тела, нож сам прыгнул в руку. Матросы, спасавшиеся неподалеку на разбитом баркасе, видели расправу и сулили Патрику лютую месть, но не вышло. Русский боцман пожалел юного пленника и отделил его от остальных лайми. Протесты разозленных англичан, требовавших выдачи убийцы, успеха не имели. Кулак перебий ветра с одинаковым успехом внушал страх Божий что папуасам с Маркизовых островов, что подданным королевы Виктории. Так Патрик Оулери попал на алмаз. Эта история сделалась достоянием не только кают-компании, но и кубриков. Боцман приставил Патрика к делу и нарадоваться не мог на сообразительного мальчугана. Русским людям свойственно сострадание к несправедливо униженным. Юный Оулери сделался всеобщим любимцем, особенно когда выяснилось, что он не питает к англичанам теплых чувств и пошел на флот, чтобы не помереть с голодухи. Матросы наперебой подкармливали его, хотя Петька, так называли найденыша, был зачислен на довольствие, а с корабельными порциями не всякий взрослый управится. Сайленс Мсек 1000. Эссен приветственно помахал юному уроженцу Эрина. Патрик в ответ взял под козырек непривычным, нерусским жестом. Брезентовый рукав он при этом попытался зажать под мышкой, но не преуспел. Россыпь хрустальных брызг обдала стоящих рядом матросов, а заодно прошлась и по Эссену. Спасаясь от неожиданного душа, лейтенант нырнул за раструб палубного вентилятора. За спиной разносились гневные вопли боцмана и хохот матросов. «Реймон Федорович, поднимайтесь к нам!» Зарин наблюдал за разыгравшейся сценкой, перегнувшись через парусиновый обвес мостика. «Достанется Петьке на орехи», — подумал Эссен, взлетая по трапу. «Любимец-то он любимец, а приборка — дело святое». Каперанг попеняет боцману. «Что ж это у вас, голубчик, за цирк творился сегодня на полубаке?» А тот не применит донести эту мысль до виновника, причем куда более доходчивым способом. «Сайленс Мсек 1000. Дым на 23 румба», — крикнул сигнальщик. «Все бинокли, сколько их было на мостике, немедленно развернулись в указанном направлении. Эссену бинокля не досталось, и он сощурился, вглядываясь в горизонт. Там, на фоне тонущего в дымке низкого берега, маячило крохотное черное пятнышко. Что за корабль, Сергей Борисович, Владимир?» Гость из будущего оторвался от бинокля. Либо он, либо громоносец больше некому. Колесный, две трубы, три мачты. Два таких построили в Англии по заказу морского ведомства. Остальные, в Херсоне, с Крым, Одесса, Бессарабия, однотрубные. Пароходы-фрегаты входят в отряд контр-адмирала Панфилова, но реальная сила там, только Владимир с громоносцем. Надо полагать, несут охранение на подступах к Севастополю. Да уж куда ближе, буркнул Зарин. Штурманец, сколько винтить до Графской пристани? 20 миль, не больше, бодро отрапортовал мичман. Да. Задержал нас морской бык, покачал головой Каперанг. Если бы не он, уже два дня как были в Севастополе. А тут, нате вам, чуть не в один день с союзничками. Они ведь сегодня должны войти в Евпаторийскую бухту. Если ничего не изменилось, то завтра. А высадка начнется 14-го. Это если французы с турками не задержались, или не повернули вслед за англичанами. Да, голубчик, нехорошо. Нам бы все это разузнать, разведать, а вместо этого провозились с буксировкой. Тыркайся теперь, как слепые котята. Старший механик, предрекавший поломки в машинах, все-таки накаркал. Правда, жертвой стал не алмаз, а турецкий трофей, но легче от этого не стало. Два дня авиатендер тащили на буксире за заветным черепашьим трехузловым ходом, пока сводная команда с обоих русских кораблей лихорадочно исправляла поломки. Зарину смерть как не хотелось подходить к Севастополю такой вот инвалидной процессией. Машину привели в чувство 3 часа назад. Морской бык дал ход, и теперь отряд на экономических 7 узлах приближался к базе Черноморского флота. Ничего, Алексей Сергеевич, море тихое, вполне можно выслать гидропланы. Надо только спуститься к Норду. Вдоль берега можно подальше лететь, миль на 40. Если что, сядем, приткнемся к песочку, подберете. Вот и хорошо, сказал Зарин. А пока, господа, надо достойно встретить предков. Сыграйте-ка большой сбор и изготовиться к салютации. Фон Эссен поднял к глазам бинокль, позаимствованный у старшего офицера. На фоне близкого берега отчетливо рисовался силуэт корабля. Над кормой трепетало белое пятнышко Андреевского флага. Ну вот, мы и добрались, Риемон Федорович. Как-то теперь дело обернется. Фон Эссен покосился на Велесова. Представитель потомков, скрестив руки на груди, сжимал в ладонях крошечный, вроде театрального, бинокль в буро-зеленых разводах. Эссен знал, что за скромными размерами, в сложенном виде он легко помещался в нагрудный карман, скрыта небывалая оптическая сила. Линзы, или что там в нем есть, давали 20-кратное увеличение. Какие же у них, должно быть, артиллерийские прицелы? А как бы ни обернулось, Алексей Сергеевич, нам все одно. Наше дело – защищать Россию от врага, а какой год на календаре, какая разница? Велесов кивнул и поднял бинокль к глазам. Эссену на миг показалось, что на лице гостя из будущего мелькнула тень то ли замешательства, то ли стыда. 2. Вторая неделя нашего несчастливого плавания. 12 дней минуло со дня гибели Фьюриеса. 4 раза солнце сменило на небосклоне луну после разгрома, учиненного британской эскадре. Сегодня, прогуливаясь на полубаке, я увидел на горизонте неровную полоску земли. Это, несомненно, Крым, куда влекло нас чувство долга и полученные приказы. Но близость суши вызывала у меня лишь тоскливое ожидание новых несчастий. Нас, несомненно, везут в неволю. Среди моих спутников сделались обычными пересуды о сибирских рудниках, где обреченные гнить заживо узники выкапывают из недр земли свинец и ртуть. Доктор Фибих очень с нами сблизился и проводит много времени в обществе офицеров Ее Величества. Его рассказы вызывают недоумение. Этот джентльмен нападает на своего монарха так, как это не снилось иным лондонским изданиям. Например, он упорно именует царя Николай Пелкин, что, без сомнения, свидетельствует о чрезвычайной популярности телесных наказаний в России. Да, подобные меры весьма полезны и даже необходимы, когда речь идет о воспитании в простонародье духа покорности и почтения перед властями придержащими. Недаром сказано в послании к евреям. Конечно, всякое наказание не радует, а огорчает, но только на время, а потом те, кого оно исправило, пожнут плоды мирной и праведной жизни. Ведь и в нашем флоте дисциплина поддерживается именно таким способом, и мало кто из матросов избежал объятий с чугунной подружкой. Но мысль о том, что плети, розги и тому подобные средства могут быть применены к пленникам благородного происхождения, офицерам и джентльменам, повергает нас в трепет и справедливое негодование. И если наиболее свободно и смело мыслящие сыны России даже спустя полвека будут разделять негодование тирании в своей отчизне, то трижды права Таймс. Хорошо было бы вернуть Россию к обработке внутренних земель, загнать московитов вглубь лесов и степей. И это тем более справедливо, что этот варварский режим вот-вот получит высочайшие достижения инженерной науки, не русскими сделанные, но могущие быть употребленными ради насаждения по всему миру отвратительной тирании. Я поделился этой мыслью с товарищами по несчастью и нашел у них понимание. Мы сошлись на том, что по законам, как божеским, так и человеческим, следовало бы вернуть заимствованное из грядущих столетий в лоно цивилизации, на Британские острова, и наш дорогой друг, доктор Фибих, выказал горячее этому сочувствие.